Глава 25. Ансар. Первые дни новой недели выдались загруженными со встречи японской делегации и поездками по салонам и на завод. Дулатов лично сопровождал президента крупного автоконцерна, и все его мысли были заняты только работой и контрактом. Почти все. Вот уже 5 вечеров подряд он думал над словами Жанель Сариевой и, конечно, о мире, который он подпустил слишком близко. Из полученной накануне информации он выяснил, что Мирэрт Асхатовна Ниязова разведена с декабря прошлого года. В новых отношениях не состоит, живет одна, работает все в той же клинике и ездит на частные вызовы. В свободное от работы время встречается с подругой и ездит к детям. Обычная размеренная жизнь разведенной женщины. Наконец, в четверг он все-таки решился и набрал ее номер. Она взяла не сразу, и Ансар успел понервничать, прежде чем услышал в трубке ее приятный голос. «Здравствуйте, Ансар». «Здравствуйте, Мира». Мужчина откинулся на мягкую спинку стула и развернулся к панорамному окну, за которым раскинулся зеленый город. «Как вы, как внук?» «Спасибо большое, что спросили, уже лучше». Даже на расстоянии он почувствовал ее очаровательную улыбку и еще раз убедился, что хочет увидеть ее воочию. «А как вы?» «Я?» Он даже растерялся от этого вопроса, потому что не каждая женщина в его жизни интересовалась тем, как он. «Жив, здоров, слава богу». «Хорошо, но будет еще лучше, если мы с вами сделаем то, что планировали». На том конце провода молчания несколько секунд, и Дулатов уже занервничал. А не слишком ли он резв? «Хорошо», — услышал он наконец. «Как вам вечер субботы? Сможете освободить его для меня?» Ансар поднял голову к потолку и чуть не расхохотался. Он, который привык, что женщина сидит и ждет его в квартире, в любое время дня и ночи просит педиатра своей внучки освободить для него время в субботу. Интересно, что дальше? «Вполне, пока у меня все здоровы». Ее легкий смех был похож на звон колокольчиков. «Так же всем будет удобно?» — продолжал удивлять самого себя господин Дулатов. «Да». «Тогда я заеду в 6:30». «Договорились». «Мирочка, Мирочка, подождите, пожалуйста, я хотел вас спросить». Услышав в трубке мужской голос, Ансар, пребывавший в почти расслабленном состоянии, тут же встрепенулся и напрягся. «Мирочка, Мирочка, подождите, пожалуйста, я хотел вас спросить». Услышав в трубке мужской голос, Ансар, пребывавший в почти расслабленном состоянии, тут же встрепенулся и напрягся. «Мирочка? Она позволяет себя так называть какому-то мужчине? Это нормально?» «Надим Хамитович, подождите, пожалуйста. Ансар?» — позвала она его. «Да, Мира». «Простите, пожалуйста, но мне нужно работать. Мы же уже все решили, да?» «Конечно, идите работайте», — сказал он фразу, которую всегда говорит своим подчиненным, и Мира, похоже, это уловила. «Вы разрешаете?» — внезапно уколола она. «Извините, привычка». «Ничего страшного, до свидания». «До свидания». Он бы мог добавить что-то еще, но она слишком быстро отключилась, заставив его гадать, кто такой этот Надим Хамитович, из-за которого она так быстро закончила разговор. Впервые в нем проснулся дух соперничества, хотя из новых сводок он знал, что у Мира после развода никого нет. В последний раз Дулатов чувствовал нечто подобное, когда только начал ухаживать за будущей женой, первой красавицей своего двора, которой на хромой козе было не подъехать. Верная Карла, не задавая лишних вопросов, освободила ему вечер субботы, забронировала по его просьбе столик в ресторане, заказала цветы, все сделала, как всегда, безукоризненно. Дулатову оставалось только надеяться, что в этот раз никаких форс-мажоров не будет, и он все-таки увидит Миру. Для себя он решил, что этот вечер станет во всех смыслах решающим, да или нет. Наконец этот день настал, и Ансар, сидя на заднем сиденье черного Лексуса, набрал номер Мируэрт и через 3 гудка услышал ее голос. «Ансар?» Ему стало необъяснимо приятно слышать, как его имя слетает с ее губ. «Мира». Пока она не здесь и не видит его, он поправил пальцами ворот белоснежной рубашки, потому что воздуха внезапно стало не хватать. «Я спускаюсь, вы же знаете, что у нас все перекопали и нет въезда во двор». «В курсе, я жду вас там же, где мы оставили вас в прошлый раз». «О, отлично», — улыбнулась она. «Сейчас подойду». «Серик, я выйду, встречу ее на улице». «Да, шеф», — кивнул водитель, наблюдая за тем, как Ансар выходит из машины. Водитель с интересом наблюдал за метаморфозами своего босса, не припоминая такого поведения. Даже Серик привык к тому, что женщины теряются при виде Дулатова, а не наоборот. Ансар потоптался на одном месте, спрятал руки в карманы брюк, посмотрел сначала в одну сторону, потом в другую, и застыл, наблюдая за тем, как из арки выходит Мируэрт, такая, какой он не ожидал ее увидеть. Миниатюрная, стройная женщина уверенно и изящно плыла в черном платье, так хорошо подчеркивающем ее бедра и высокую грудь. Волосы развивались на теплом ветру, на запястье блестел браслет, а на шее висела тонкая золотая цепочка с подвеской. Заметив, как Ансар смотрит на нее, Мира остановилась и поразилась такому непривычному вниманию. Она на автомате заправила за ухо несуществующую прядь, только потому, что надо было деть куда-то руки. Ансар отметил ее скромное смущение и пошел к ней навстречу. «Здравствуйте, Ансар». Первая поздоровалась она, сжимая в руке прямоугольный клатч. Дулатов не удержался и сказал то, что вертелось все эти дни на языке. «Здравствуйте, Мира. Вы очень красивы сегодня». «Спасибо». Она опустила глаза от волнения, но быстро подняла их и робко взглянула на Ансара снизу вверх. «Вы тоже». «Предлагаю перейти на «ты».» «Хорошо», — кивнула Мира. «Как вам?» «Тебе», — исправил ее мужчина. «Как тебе будет удобно?» Ансар на долю секунды заострил внимание на ее губах, вспомнив, как недавно в кабинете он снова рассматривал ее фотографии. Все происходящее неожиданно показалось ему таким правильным, что в голове неоновыми лампочками загорелась решительная «да». Итак, господин Дулатов понял, что его неумолимо тянет к Миру Эртасхатовне, и только Всевышний знает, к чему приведет это влечение. «Пойдем?» — спросил Дулатов и предложил взять его под локоть. Мира медлила, но все же дотронулась до его руки. Впервые в тесном контакте и столько мыслей сразу же полезло в голову. 10 лет назад он похоронил любимую жену. 2 года траура, а после только отношения по договору. За последние 8 лет Ансар целовал, ласкал, обладал разными женщинами, ослепительно красивыми, интересными, горячими. С ними ему было хорошо на земле, а с ней ни на кого не похожей, простой и в то же время сложной, захотелось взлететь.